Слишком давно здесь никому не предоставлялась возможность побыть героем. Многие из только что назначенных блюстителей порядка подходили к своей работе с большим энтузиазмом, возможно, расплачиваясь за старые обиды. Майлз узнал одного из угрюмых братков, задавленного парой патрульных, которые явно били ему морду. Майлз, помня собственные планы, попытался не наслаждаться глухими ударами кулаков о живую плоть. Майлз, Беатрис и Сьюгар прошли противоходом вдоль потока сжимающих пайки заключенных до распределяемых горок. С несколько сожалеющим вздохом Майлз нашел Оливера и отрядил его к выходу для восстановления порядка среди блюстителей порядка. Трис держала распределяемые горки и подходившие к ним очереди под жестким контролем. Майлз поздравил себя с тем, что выбрал женщин для распределения еды. Он определенно вызвал здесь глубокий эмоциональный резонанс. Многие из пленников даже бормотали робкое спасибо, получая пайки в свои руки, и также делали следующие за ними, когда приходила их очередь. «Вот вам», — подумал Майлз, обращаясь к равнодушному и молчаливому куполу. «У вас, ублюдков, больше нет монополии на психологическое оружие. Теперь поток дерьма пойдет в другую сторону, и вы еще выблюете свои кишки». Перебранка у одной из горок пайков прервала его размышления. Майлз раздосадованно скривился, когда увидел Пита в центре беспорядка. Он спешно поковылял к месту событий. Пит, как видно, отплатил за свою плитку рациона неблагодарностью, но злым, ехидным и непристойным замечанием. По крайней мере, три женщины в пределах слышимости пытались разорвать его на части, но безуспешно. Он был здоровый и крепкий, и сопротивлялся, не сдерживаясь. Одна из женщин, ненамного выше Майлза, отлетела в сторону, упала и больше не поднялась. А в это время очередь застряла, и ровный цивилизованный поток желающих пообедать полностью распался. Майлз тихо выругался. «Ты, ты, ты и ты», — коснулся выбранных Майлз. «Схватите этого парня, выведите его отсюда. Обратно к стене купола». Призванные Майлзом конвоиры не были без ума от радости от своего назначения, но к этому времени подоспели Трис и Беатрис, поведшие атаку с несколько большим умом. Пита схватили и утащили прочь, подальше от очереди. Майлз убедился в том, что распределение пайков снова пошло своим ходом, прежде чем направить свое внимание на бушующего сквернословящего Пита. К этому времени подошли Оливер и Сьюгар. «Я оторву ублюдку яйца», — говорила Трис. «Приказываю». «Это будет военный приказ», — прервал ее Майлз. «Если его обвиняют в нарушении порядка, он должен предстать перед военным трибуналом». «Он насильник и убийца», — холодно ответила она. «Казнить его слишком много чести. Он должен умирать медленно». Майлз оттащил Сьюгара в сторону. «Это соблазнительно, но мысль отдать его сейчас ей вызывает у меня неудобство. И все же... Нет, правда, мне не по себе. Почему это?» Сьюгар посмотрел на него с уважением. «Думаю, ты прав. Видишь ли, тут... Тут слишком много виновных». Пит, уже исходящий пеной от ярости, заметил Майлза. «Ты, мелкий бабский дыролис, думаешь, они смогут тебя защитить?» Он дернул головой в сторону Трис и Беатрис. «У них не хватит сил. Мы их давили раньше и будем давить дальше. Мы, блин, не проиграли бы войну, если бы у нас были настоящие солдаты, как у бароярцев. Они не пускают в армию дырок и дыролизов. И они выпихнули цитагандийцев со своей планеты». «Почему-то я сомневаюсь», — рыкнул, втягиваясь в спор Майлз, «что ты знаток бароярских методов обороны в Первой цитагандийской войне. А то ты бы кое-чему научился». «Трис сделала тебя почетной девкой, мутант?» — съязвил Пит в ответ. «Ну, для этого нужно не так много». «Зачем я стою здесь, перекидываясь словами с этим психованным отребьем?» — задал себе вопрос Майлз, слушая продолжавшего бушевать Пита. «На это нет времени. Пора кончать». Майлз сделал шаг назад и сложил руки на груди. «До кого-нибудь из вас уже дошло, что этот человек явный цитагандийский агент?» Даже Пит заткнулся от неожиданности. «Доказательства очевидны», — с нажимом продолжил Майлз, поднимая голос, чтобы слышали все рядом стоящие. «Он зачинщик распада среди вас. Примером и обманом он развратил честных солдат вокруг него, натравил их друг на друга. Вы были лучшими воинами Мэрилака. Цатагандийцы не могли рассчитывать на ваше падение. Поэтому они посадили зерно зла в ваши ряды, чтобы гарантировать успех. И это сработало. Отлично сработало. Вы никогда не подозревали». Оливер схватил Майлзово ухо и зашептал. «Брат Майлз, я знаю этого парня. Он не цатагандийский агент. Он просто один из многих, кто...» «Оливер!» — зашипел в ответ Майлз сквозь сжатые зубы. «Заткнись!» И продолжил своим самым зычным парадным ревом. «Конечно, он цатагандийский агент, подсадной. И все это время вы думали, что это вы сами делаете с собой». «И если дьявола не существует, — мысленно произнес Майлз, — может оказаться полезным его изобрести». Желудок свело, но он сохранял выражение праведного гнева на лице. Он взглянул на окружающих. Многие лица были столь же белые, как должно быть и его, хотя и по другой причине. Среди этих возникло негромкое бормотание, частично изумленное, частично зловещее. «Снимите с него куртку», — приказал Майлз, — «и положите лицом вниз. Сьюгар, дай мне свою кружку». У сломанной кружки Сьюгара был острый уголок по краю. Майлз сел Питу на ягодицы и этим уголком большими буквами нацарапал «Шпион Цеты» у него на спине. Он давил глубоко и безжалостно, так что проступила кровь. Пит вопил, ругался и брыкался. Майлз с трудом поднялся на ноги, дрожа и ловя воздух ртом не только из-за физического усилия. «А сейчас», — приказал он, — «дайте ему его паёк и проводите к выходу». Трис собралась было протестовать, но, щелкнув зубами, закрыла рот. Ее глаза впились в спину Пита, проталкивающегося прочь. Взгляд ее с несколько большим сомнением обернулся к Майлзу. Они с Оливером окружили его с двух сторон. «Ты правда думаешь, что он цатагандиец?» — тихо спросила она Майлза. «Не может быть!» — фыркнул Оливер. «Что это за спектакль, брат Майлз?» «Я не сомневаюсь в обвинениях Трис по поводу других его преступлений», — сдержанно ответил Майлз. «Это вы должны знать. Но его нельзя наказать за них без того, чтобы разделить лагерь и таким образом подорвать власть Трис. А так Трис и женщины осуществят свое возмездие, не восстановив против себя половину мужчин. Руки коменданта чисты, но правосудие над преступником свершилось, и тяжелый случай, который без сомнения болтался бы у нас под ногами, устранен. Кроме того, все головы с подобным складом ума получили предупреждение, которое они не смогут игнорировать. Работает на всех уровнях». Лицо Оливера потеряло всякое выражение. После секундного молчания он заметил. «Грязные приемчики, брат Майлз». «Мне нельзя проиграть». Майлз мрачно взглянул на него из-под, в свою очередь, насупленных бровей. «А тебе?» Губы Оливера сжались. «И мне». Трис ничего не сказала. Майлз лично проследил за доставкой пайков всем тем пленникам, кто был слишком болен, слаб или избит, чтобы попытать счастье в очереди. Полковник Тремонт лежал на своем матрасе слишком неподвижно, свернувшись калачиком и уставившись в пространство. Оливер опустился на колени и закрыл высыхающие неподвижные глаза. Неизвестно, в какой момент за эти последние несколько часов полковник скончался. «Мне жаль», — искренне сказал Майлз. «Жаль, что я пришел слишком поздно». «Да», — ответил Оливер. «Да». Он поднялся, прикусив губу, покачал головой и больше не сказал ни слова. Майлз и Сьюгар, Трис и Беатрис помогли Оливеру оттащить тело, матрас, одежду, кружку и прочее к мусорной куче. Оливер просунул припасенный паёк под мертвую руку. Никто не попытался раздеть тело, когда они отвернулись. Хотя еще один остывающий там труп уже был обворован и лежал раздетый и брошенный. Некоторое время спустя они наткнулись на тело Пита. Причиной смерти стало, вероятнее всего, удушение, хотя лицо оказалось настолько разбито, что нельзя было точно распознать характерное посинение. Трис, присевшая рядом с трупом, подняла голову и посмотрела на Майлза, медленно что-то переоценивая. «Думаю, ты, возможно, все-таки прав насчет власти, человечек». «И мести?» «Я думала, что никогда не получу ее в достатке». Она вздохнула, рассматривая то, что лежало рядом с ней. «Да, это тоже». «Спасибо». Майлз дотронулся до тела ногой. «Но не ошибитесь, это наша потеря». Майлз поручил Сьюгару найти кого-нибудь, чтобы оттащить тело к мусорной куче.